46. Элай Маккаллоу. Наши полномочия закончились в 1860-м. Государство раскололось. С одной стороны, плантаторы и те, кто читал газеты их сторонников, с другой — все остальные. Но мятежникам был нужен Техас. Конфедерация не продержалась бы без нашего хлопка, без мяса и портов. Тем летом сгорел Даллас. Как всегда в случае заговора, пожар сопровождали чудеса. Во-первых, все здания оказались пусты, ни одной живой души не пострадало, хотя вспыхнул целый квартал. Второе чудо состояло в том, что не нашлось ни одного свидетеля. Третье и последнее чудо вот какое. Известно, что звук собственного голоса аболиционисту милее всего на свете. Всякий раз, как в Канзасе, загоралась телега или ящик из-под мыла, не меньше дюжины фрисойлеров принимались верещать, что это их работа, в надежде, что их непременно повесят за правое дело. Но далласский пожар не взяла на себя ни одна кроткая душа. Фрисойлеры — сторонники партии свободной земли, набравшей силу в Америке середины XIX века, ратовали за отмену рабства. Плантаторы подожгли свои дома, чтобы втянуть нас в войну, и уже до восхода солнца газеты принялись обвинять беглых рабов и янки, которые наверняка сожгут весь Техас, сначала изнасиловав всех белых женщин. К концу лета техасцы были убеждены, что в случае отмены рабства весь юг станет африканским, женщин уберечь не удастся, а расовое смешение будет нормальным делом. Хотя тут же могли начать уверять, что война не имеет никакого отношения к рабству, что все дело в гордости, человеческом достоинстве, самоуправлении, да в самой свободе, в конце концов, в правах штатов. Это война за освобождение нас от наглого вмешательства Вашингтона. И не важно, что Вашингтон спас нас от возвращения в состав Мексики. Не важно, что они приструнили индейцев. Но даже тогда никто не думал, что рабство сохранится надолго. Сама жизнь противилась этому не только в Америке, а по всему свету. Но плантаторы полагали, что людей можно уговорить повоевать ради дополнительных пары десятков лет хлопковых прибылей. Вот тогда-то во мне начал просыпаться дух стяжательства. В этом мире нет смысла оставаться маленьким человеком. После голосования за отделение штат начал стремительно пустеть. Половина знакомых мне рейнджеров умотала в Калифорнию. Они не собирались умирать ради богачей, стремившихся удержать своих нигеров. По пятам за ними спешили техасцы, которые осмелились поднять голос против рабовладения или плантаторов. Их сразу подозревали в симпатиях Линкольну. Сепаратисты тоже бежали. Фургоны тянулись на запад, подальше от войны, и над ними гордо развивался флаг Конфедерации. Они были за войну, пока не приходилось сражаться самим. И я часто думаю, что именно поэтому Калифорния превратилась в то, во что превратилась. Я бы не стал признаваться в этом всяким идиотам, но мне рабство представлялось в порядке вещей. У нас были рабы, у индейцев были рабы. Ваши враги становились трофеем, который даровал в награду ваш Господь. Лики Христа и его матушки украшали рукояти многих мечей. Все герои Техаса поминали их имена в сражениях с Мексикой. Война была их золотым окладом. И я не понимаю, почему этот порядок нужно менять. Если вы не состояли в техасской кавалерии, то подлежали призыву, и вас отправляли на восток воевать в пехоте. Так что благоразумные люди, у которых по каким-то причинам не было лошадей, срочно обзаводились ими, выпрашивали, одалживали или просто воровали. Я записался в отряд горных стрелков Маккаллоу, просто однофамилец, и нас послали освобождать Нью-Мексико от федералов. С самого начала все пошло наперекосяк. Наш главный полковник Сибли решил, что марш — дело скучное, и удалился на походную койку в своем фургоне в компании двух проституток и бочонка с бухлом. Отдельные забияки из тех, кто воображал, что сражается за человеческое достоинство и свободу от северной элиты, возроптали было, но после того, как конфисковали еще несколько фургонов, волнения прекратились. Прочие и так уже прозвали себя НБЛ – «Нигеры богатых людей», в честь тех отважных, кто вдохновил нас на борьбу за свободу. А что до Сибли, пока он делился с нами виски, мы не возмущались. Газеты обещали, что победа над фермерами Янки будет легкой и стремительной, но довольно скоро обнаружились некоторые ошибки в расчетах. Среди ребят из Нью-Мексико было не так уж много фермеров. Вообще-то они мало отличались от нас. Охотились, воевали с индейцами и через пару месяцев умудрились окружить нас и спалить все наши обозы. Сибли притих и вернулся в свою блядскую санитарную карету, остальные проголосовали и решили возвратиться в Техас. В газетах объявили, что Нью-Мексико нам и даром не был нужен, потому как там полно аборигенов, так что отступление отныне полагается считать грандиозной победой. До Ричмонда было 1500 миль, там практически забыли о нашем существовании. Призвали потуже затянуть пояса, новый губернатор принимал присягу в домотканной одежде, но еды хватало. На улицах стало меньше молодых парней, да время от времени приходили слухи о кораблях Янки, появившихся в наших портах, но в целом и не догадаешься, что идет война. Будучи лейтенантом, я мог свободно отправиться куда пожелаю, правда, идти особо было некуда. Команчи отвоевали приличные куски своих прежних земель, граница сократилась на несколько сотен миль. На пустынных дорогах, где не рыскали индейцы, вас поджидали отряды местной самообороны. Им щедро платили по $50 за каждого дезертира-конфедерата, так что если они не были лично с вами знакомы, то просто рвали в клочья увольнительные документы, набрасывали вам петлю на шею и волокли к начальству в обмен на свои серебряники. Судья Блэк был ко мне благосклонен, и когда мне надоедали казармы, я поселялся в его доме, пил его кларет, спал в его кабинете, лопал сэндвичи, которые подавали на сервировочном столике, прочел несколько книжек, но в основном пил виски, курил сигары и планировал собственное будущее. К тому моменту мне стало ясно, что жизнь богатых и знаменитых бледнолицых не слишком отличается от жизни команчей. Можешь делать, что пожелаешь, и ни перед кем не отчитываться. Войну я закончу в чине капитана или даже майора, а потом куплю ферму или грузовое судно. Одно я знал наверняка — с работой на других покончено. Из трех дочерей судьи одна умерла от лихорадки, а две другие все еще не вышли замуж. Старшей было 22. Кремелла, белая, как судья, со светлой кожей и кроткого нрава, похожа на моего брата, тот тоже любил книги и философские размышления. Была там какая-то темная история в ее прошлом, но об этом предпочитали не говорить. Младшая — копия матери, красотка-брюнетка, любила безделушки и безупречное поведение в обществе. Я страшно корил себя, что вообще смотрю в их сторону. Судья надеялся, что дочки выйдут замуж за какого-нибудь выпускника Гарварда или за сына Сэма Хьюстона, или, по крайней мере, за банкира. Я же был ненадежным лейтенантом, чей срок на земле мог окончиться в любой момент, и не было никакого смысла вкладываться в меня. Так что, когда однажды ночью дверь моей комнаты тихонько приоткрылась, я готов был поклясться, что это Милли, квартиронка, недавно появившаяся в доме. Она присела на краешек кровати. Мадлен, старшая дочь судьи. «Думаю, ты не станешь возражать», — шепнула она. Я и не возражал. Кожа у нее была почти прозрачная, а волосы рыжие. Лицо в веснушках, зато губы мягкие, еще огромные зеленые глаза. Вся она была такая хрупкая. И хотя прежде я считал, что целоваться с девушками — это как вгрызаться в незрелую хурму, я похлопал по матрасу, и она прилегла рядом со мной. От нее сладко пахло шерри. Поскольку я не проявлял инициативу, она решила взять дело в свои руки. Очень скоро я понял, что девственность она утратила давным-давно. Но, к несчастью, я чертовски трусил. Судья мне этого никогда не простил бы, в лучшем случае заставил бы на ней жениться. И вообще она была пьяной и, думаю, немножко чокнутой. Неизвестно, чем дело обернется, когда взойдет солнце. Оценив мою робость, она улеглась сверху. В отличие от большинства женщин, искавших моего общества в те времена, она была чистой и милой. Я погладил ее волосы, нежнее кукурузных прядей, но, сообразив, что сравнение ей не понравится, решил промолчать. «Я что, недостаточно привлекательна?» «Ты слишком хороша». «Но...» Она тронула там рукой, напоминая о моем конфузе. «Это все в голове», — объяснил я. «Потому что ты собираешься вернуться на эту ужасную войну за права работорговцев?» «Это война за свободу Техаса», — возразил я. «Техас — это не Джефферсон Дэвис». «Не стоит так говорить». «А кто услышит?» «Я». «Не будь идиотом. Можно сражаться за Техас, но не за плантаторов. Хотя сейчас я не уверен, есть ли разница». «Похоже, в этом доме поселился Фрисойлер», — пошутил я. «Я сказал отцу, что он трус, и рабство до сих пор существует из-за таких, как он, кто не решается выступить против, и из-за таких, как ты, кто готов за него сражаться. Хотя, конечно, у тебя-то нет выбора», — вздохнула она и сменила тему. «У тебя что, сифилис?» «Нет». «Он предостерегал меня от тебя еще с тех пор, как мне исполнилось 12. «Он сказал, что у меня дурная болезнь?» «Сказал, что если решу посмотреть в словаре это слово, то увижу рядом картинку с твоим портретом». Я не нашелся, что ответить. «Шучу я, шучу», — хихикнула она. «Просто спросила. Расскажи о себе». «Да нечего рассказывать». «Я бы легла с тобой, даже будь у тебя сифилис. Я люблю тебя, а ты собираешься на войну». Я не знал, что с ней делать. «Итак», — требовательно произнесла она, — «ты меня любишь?» «Господи Иисусе!» «Да шучу я!» — опять вздохнула она. «Ну ладно, я пошла». «Я умру глубоким стариком», — сообщил я. «Не обижайся». «И не думал». «Ты его не бойся». «Его я и не боюсь. Я боюсь того, что может случиться, если ты проведешь со мной слишком много времени». «Ну?» «Уверена, ты непременно удостоился бы этой чести, но, увы, опоздал лет на 5. Впрочем, ты наверняка уже обо всем наслышан». Она принялась ритмично двигать бедрами. Мои руки задвигались в такт. Даже в тот момент я не был убежден, что поступаю правильно. Не хотел никого подводить, но сказал себе, что она юная девушка, и чувства ее испарятся стремительно, как утренняя роса. Почти всю ночь мы резвились, а к утру она ускользнула к себе в комнату. Я ждал пламенных речей про то, что в глазах Господа мы теперь женаты, но она сказала только: «Мама с отцом уезжают в Сан-Антонио». Следующей ночью мы делали это еще несколько раз, и всякий раз я принимал меры предосторожности. «Боишься, что придется на мне жениться?» — заметила она. «Я совсем не прочь жениться на тебе». Вплоть до того момента я и не задумывался об этом, но тут понял, что говорю чистую правду, и нисколько не пожалел. «Что ж, очаровательный способ делать предложение. Со мной ничего не случится», — продолжал я, не обращая внимания на ее слова. «Можешь не беспокоиться». «Не говори так, прошу». Я готов был сказать, что все в руках Божьих, что я закопал топор войны, хотя с тем же успехом можно сказать, что все во власти дьявола. И промолчал. А потом нас направили в Канзас. Судья позвал меня к себе в кабинет. Не брит, волосы всклокочены, и видно, что спал в одежде. Он был во всех смыслах большой человек, и если не считать рыжих волос, у них с дочерью не обнаруживалось ничего общего. Но сейчас я заметил, что у Мадлен его глаза и крупный рот, и почему-то мне стало от этого радостно. «Ты почти покойник», — начал он. вынул пистолет из ящика, швырнул его на стол. «Я требовал, чтобы она призналась, что ты совратил ее, но она настаивает, что ты ни при чем. Это правда?» «Да», — соврал я. «Я сказал, что у тебя сифилис, и у нее на лице появятся жуткие язвы». «А это неправда, насколько мне известно». «Я сказал, что ты спишь со шлюхами». «Я уезжаю, вам не о чем беспокоиться». «Я-то не беспокоюсь», — фыркнул он. «Я тревожусь за свою дочь. По чести сказать, я в ужасе. И мне все это не по душе. Ты мне нравишься, но не рядом с Мадлен. Хотя она, к сожалению, всегда получает то, что хочет. Тебе придется на ней жениться». «Я и собирался». «Хороший мальчик», — вздохнул он. «Хороший мальчик». Все это время он вообще не смотрел на меня, только в окно. Я понимал, о чем он думает. Пытается вспомнить, где же совершил самую первую ошибку. Когда впервые взял меня в дом, когда спас меня от казни в Бастропе или позволив шляться здесь годами вопреки косым взглядам соседей, в глазах его стояли слезы. «Скажу страшные, Илай!» Он принялся прибирать бумаги на столе, складывать их аккуратными стопками, потом встал, подхватил кучу книг, которые валялись на полу, сколько я помнил, и понес их к полкам. «Не делай мою дочь вдовой!» Поглядывая на корешки, он аккуратно расставлял книги. Когда я был уже в дверях, он окликнул меня. «Хочу, чтобы ты понимал. Я, конечно, хотел для дочери другой судьбы, Илай. Ты славный парень, и я люблю тебя как сына, но я знаю, что ее ждет с тобой. Я хотел, чтобы она вышла замуж за человека обеспеченного, банкира, чиновника или янки. Не хотел, чтобы она жила в богом забытой хибаре и умерла в родах, или от гнилой воды, или упав с лошади, или чтоб ее застрелили индейцы и сняли скальп». Он печально вздохнул. «Доченька моя, обещаю». «Ты не можешь», — опять вздохнул он, — «ты не можешь отвечать за то, что сделают с ней другие».